В общем, кто что мог. И прощались мы трогательно, даже обнимались. Так вот, заговорил о Яше Чернявском, а не договорил. Мы с ним после войны часто встречались. Жил он в Москве сначала на Трифоновской, а потом совсем рядом со мной, на Божедомке. Но ни разу не рассказал он мне одну историю. А вот год назад при встрече, когда выяснилось, что лечились мы после ранения с ним в городе Иванове в одно и то же время, только в разных госпиталях, рассказал. Лежал с ним в палате майор. После ранения он получил ограничение второй степени и направили его командовать курсами интендантов. Надо было негодных для строевой службы после ранения офицеров переквалифицировать для интендантской службы. Ну и предложил майор Яшке пойти к нему на эти курсы взводным или замом, уж не помню. Ну, понимаешь, тыл, война где-то далеко. Хватил уж Яшка горячего в пехоте, получил второе ранение. Кажется, можно было и подумать. Тем более 44-й год пошел, война двинулась к концу. Подумал Яша, хорошо, конечно, но как же война без меня? И представь себе, отказался, вернулся в строй. Опять пошел в пехоту, где и был очень тяжело ранен в третий раз. Понимаешь, когда мальчишки на фронт рвались, это ясно, романтика и все такое прочее. Но человек, уже испробовавший этого хлебова, уже дважды раненый, уже знающий, что впереди, отказывается от тыла. Это не что иное. Это настоящее понимание своего долга. Жажда расплатиться с врагом до конца. А как же война без меня? Вот это и было характерным для нашего поколения. В 60-е годы, когда война опять навалилась на меня, я разыскал в Москве Сашу Мавергоза. Ты должен помнить его. В полковой школе он был в моем взводе. Хотелось мне разузнать о дальнейшей судьбе нашей бригады. Но тогда он не захотел мне рассказывать. И не спрашивай, ничего о Ржеве не хочу помнить. Правда, сказал лишь, что видал убитого Кирилла. Фамилии его я не помню, но его красивое лицо перед глазами. Он был призыва 38-го года, тоже москвич. Вот и все, что знаю. Но помню, всегда любовался его высокой атлетической фигурой, выправкой, его немного надменным, но приятным лицом. Да, какие ребята погибли. Помянуть нам надобно и нашего полкового поэта Илью Лапшина. Он оставил суровый Хабаровский край, когда над его Москвой нависла угроза. Он, можно сказать, выпросился на фронт и в январе 42-го уехал защищать столицу. Не его вина, что он лишь в эту пору попал на войну. Впрочем, попал — не то слово. Почти убежал на фронт. Напросился из запасного полка сопровождать эшелон на фронт заместителем начальника эшелона по политчасти и удрал. Ему предложили быть переводчиком при штабе. Он окончил немецкую школу. Да и вообще этот язык знал с детства. Но он отказался, пошел в пешую разведку и был убит при форсировании Днепра. Осталось его последнее стихотворение, датированное 43-м, где он пророчески писал о нашей будущей фронтовой тоске. «А может быть, мы, ветераны, будем дремать на солнце где-нибудь в Крыму? Быть может, мы возьмем и позабудем о годах, растворившихся в дыму? Но так не будет. Слишком многим были для нас года и бедствия войны. Окрепли в них мальчишеские были, сгорели в них мальчишеские сны». Остались его письма, стихи. Правда, стихов немного. Да и откуда им взяться, если в 23 года он погиб? Помянем и его, Михаил, помянем. Мы не имеем права забывать ни о ком, кто остался навсегда на полях войны. Никогда. И вот еще, кого нам надо помнить всегда. Наших матерей, которые ждали бесконечно долго и терпеливо, ждали наши треугольники, которые мучились, когда вести с фронта не приходили. Помнить об их счастье, когда мы вернулись живыми, и об их отчаянии и горе, которое не передать словами, когда вместо знакомого треугольника приходила казенная бумага, пропахшая порохом и кровью похоронка. И из них, матерей тех, кто воевал, увы, уже мало осталось в живых, но, к счастью, еще остались. И великая им благодарность, великая им и трепетная наша любовь до конца наших дней. И еще, Миша, ты ведь тоже прошел 100-верстный путь от передовой до эвако-госпиталя. Путь среди разоренных, полусожженных русских деревень. Ты шел зимой и, конечно, находил приют и ночевку в этих избах, где наши русские женщины принимали тебя, кормили, чем Бог послал. А Бог тогда мало что посылал. Делились последней, может быть, картофелиной, последним куском хлеба. А сколько нас, раненых, прошло через каждую деревню? Тысячи. И каждую ночь в доме ночуют чужие люди, грязные после передка, порой и вшивые. Но пускали нас в избу. Не помню, чтоб хоть в одной деревне отказали в ночлеге, не накормили. Как же не помянуть нам этих деревенских женщин, матерей солдат, жен солдат, вдов солдат. Многие уже были вдовами. Не помянуть с благодарностью и нежностью. Как бы мы прошли тот путь, раненые, голодные, измученные, если бы не они? Ищу на карте эти деревни, но не все уцелели, да и названия некоторых позабыл. А ведь надо было бы давным-давно съездить, зайти в те избы, где в годы войны давали нам приют, и поблагодарить от души. Но нет, крутила нас жизнь, мотала, не до сантимента вроде было. А сейчас вроде уже и поздновато, не найдешь никого, призабылась. Но если попадется им это письмо в руки, пусть знают они, что мы не забыли их. И вот еще кого надо вспомнить нам доброй памятью. Девочек 40-х годов, сестричек госпитальных и санбатовских. Они в нашем восприятии связывались и с домом, и с нашими оставленными девушками. Просто, как я говорил, уже одно то, что около тебя в беленьком, чистеньком халатике стоит девочка, глядит на тебя добро, с участием, с пониманием. Уже одно это помогало нам переносить боль, идти смело на операции и выздоравливать быстрее. Да и на войне, когда встретишь девчушек в военной форме, всегда как-то подтягиваешься, приободряешься. Раз уж девчонки воюют, то нам-то сам Бог велел. Помню, возвращался я из санроты на передовую после легкого ранения. Шли мы вдвоем. Настроение, честно говоря, не очень. Знаем уже, что нас ждет. Трусим, не трусим, но идем как-то напряженно, с натугой. И вот видим, две девчушки цветы собирают. Подошли, поздоровались. Время как раз к обеду. У нас в вещмешках сухари, концентраты. Девочки картошку из деревни принесли. Разожгли костерик. Печем картошку, варим пшенку. И так нам хорошо на душе стало, что встретились на пути эти военные девочки-связистки. Одна москвичка оказалась. Значит, сразу о Москве разговоры. Где кто жил, на какой улице, в какой школе учились и тому подобное. Поели, попили кипяточку и скурили по цигарке. Распрощались тепло. Пожелали они нам «Удачи вам, мальчики!» И пошли мы напередок уже совсем с другим настроением. Оставили нас тяжелые мысли. Как-то по-другому все стало видеться. Помню москвичку. Олей звали. На Малой Бронной жила. Адрес записал. И даже заходил после войны. Но не нашел. Видно, неверно номер дома записал. Или истерлась та запись на листке бумаги. Не разобрать номера. Но не стерлась из памяти та встреча. Да, разумеется, у войны не женское лицо. Как назвала свою потрясающую документальную повесть Светлана Алексеевич. Но насколько труднее для нас была бы война, не встречай мы на ее дорогах милых и таких родных девушек в серых солдатских шинелях, вдохновлявших нас, поддерживавших наше мужество, даривших нам девичьи улыбки и теплые взгляды. Нет, не забыть нам этих девчушек сороковых. Их подвиг выше нашего, потому что действительно у войны не женское лицо. Потому что действительно женское естество, дающее жизнь роду человеческому, несовместимо с жестокостью и ужасом войны. Но девочки пошли на нее, и что опять удивительно, уже будучи ранеными, уже познав кошмар боев, они все равно из госпиталей опять рвались на фронт, в строй. Отвлекся я, Миша, от нашей дороги на фронт. После эшелона был длинный Сележаровский тракт и трехсуточный марш. Шли ночами, и почти с самого начала пути впереди и справа маячило зарево над передовыми. Мы шли, как я потом выяснил, вдоль Волги, а за ней шли бои. Они-то кровавили небо, и эти всполохи сопровождали нас всю дорогу. Страшно ли нам было? Признаемся, страшно. Но когда, наконец, дошли и уже вблизи увидели иллюминацию передовой, вспышки ракет, красные пунктиры трассирующих, услышали гул, а может, рык передовой, то появилось уже какое-то глупое любопытство. И уверен я, что ежели повернули бы нас обратно в тыл, то многие бы почувствовали какое-то разочарование. Но все-таки было страшно. А ты помнишь первый труп на тропке в Черновском лесу? Проводник, ведший нас на передовую, запросто перешагнул через него. А мы остановились, столпились. Сзади напирали те, кто еще не видел. А потом стали обходить, царапаясь о кусты. А потом поле. В предрассветной дымке страшное поле боя, на котором серыми бугорками убитые. Мы не могли считать их, но их было много, очень много, почти все поле. И тут страх сжал сердце. Знали же, что сегодня нам идти по этому полю, и у нас нет никаких, абсолютно никаких шансов не разделить долю лежащих на поле. Но вот наступил этот час, и твой взвод пошел первым. И как пошел? Ни одного отстающего цепью с интервалами, как на ученье. Вроде фашисты не сразу открыли огонь, позволили пройти вам метров 100-150. А потом началось. Пулевой обстрел, минный, бризантные, рвущиеся над головами снаряды. Потом справа от вас пошел мой взвод, еще правее третий. Мы сравнялись с вами, но от твоего взвода уже осталось мало. Однако грустноватое получается у меня письмо, Миша. Но ведь праздник победы с сединою на висках. И он не только праздник, но и какое-то осмысление того, что совершило наше поколение. Какие неисчислимые жертвы понесло. И память об этом священна. Мы должны свято помнить и горькие дни 41-го, и 42-го, так же, как и победные последующие годы, когда гнали врага на запад. Без 41-го не было бы и 45-го. Признаюсь тебе, трудно пишется это письмо, потому как проходят перед глазами те годы. И наша дальневосточная служба, и эшелонная дорога на запад, и первая бомбежка в Лихославле, и налет двух мессеров на наш эшелон, при котором первым и единственным убитым оказалась женщина. Помнишь? Как будто она была аптекарем из санроты. И то, что первая в нашей бригаде погибла женщина, было столь неестественным. По-моему, мы похоронили ее на следующей станции. Странная штука, память. Ты при встрече вспоминал, как бомбили на станции выгрузки. А у меня это совсем вылетело из головы. И только после того, как ты сказал, начало всплывать что-то. Верно, бомбили. Но мы уже выгрузились и стояли, наверное, в полукилометре от станции. Ты вспоминал кустарник в Овсяниковском овраге, а мне он помнится совершенно голым, только одни воронки —